Часть 4. Йосихико проводил взглядом успешно вытащенного из воды Юки, которого как раз увозили на скорой, а затем вместе с Кагане направился к святилищу Хосихимы. Несмотря на усталость Юки, он смог поговорить с Хараокой, и его жизни вряд ли что-то угрожало. Такой молодой и выносливый парень наверняка быстро поправится. «Как же сегодня холодно!» Из-за дождей Йосихико промок и озяб настолько, что сразу после этих слов чихнул два раза подряд. Конечно, хорошо, что им удалось спасти Юки, но Йосихико так и не смог ничем помочь, да еще и чуть не простудился. Судя по всему, дождь уже скоро закончится, и Йосихико хотел как можно скорее переодеться. Когда вновь обернувшаяся человеком Хосихима увидела чихающего Йосихико, то бросила на него разочарованный взгляд. «Ох, какие же люди хилые!» С этими словами Хосихима, уже уверенно стоящая на своих двоих, ткнула пальцем в лоб Йосихико. И в тот же самый миг вся вода, впитавшаяся в одежду Йосихико, резко проступила наружу и пролилась на землю. «А что это было?» Йосихико испуганно оглядел свою одежду и понял, что та совершенно высохла. Даже волосы, с которых стекала вода, шуршали от прикосновения. «Я удалила лишнюю воду с одежды и поверхности твоего тела. Нечего так пугаться», — хладнокровно пояснила Хосихима нервничающему Йосихико. «Ты меня высушила, что ли?» «Глупый вопрос», — со вздохом отозвалась Хосихима. Йосихико потер лоб и еще раз осмотрел одежду. «Наверное, для богини воды это сущий пустяк». «Спасибо», — поблагодарил ее Йосихико. Сейчас у него с собой нет даже полотенца, так что он действительно благодарен. «Кстати, ты уже поправилась? По-моему, компресс не должен подействовать так быстро». Этот вопрос не давал покоя Йосихико уже долгое время. Ведь еще с утра Хосихима заявляла, что не может ходить. «А лучшее лекарство для бога – не компресс, а забота людей». «Забота?» «Вроде той, что побудило тебя предложить мне компресс. Когда я приняла его, моя боль сразу пошла на убыль». Эти слова заставили Йосихико удивленно округлить глаза. «А так это значит, что ты с самого утра могла ходить сама?» «Ну-ка, кто просил из-за боли тащить ее на спине?» Хосихима кивнула ошеломленному Йосихико. «Получается так. Но ведь ты жаловалась на боль! Ты что, симулировала? Зачем тебе понадобилось, чтобы я тащил тебя досюда?» Похоже, Кагане обо всем знал, так как упорно смотрел в сторону. Видимо, эти два бога заодно. «В этом нет ничего плохого. Я не хотела, чтобы меня переехала машиной. И к тому же...» «К тому же...» — удивленно переспросил Йосихико, и тогда Хосихима неожиданно заявила. «Это было забавно». Йосихико ощутил такой приступ бессилия, что сразу же сел на пол. Он ведь не рикша. Однако очень тяжело спорить с богиней, которая к тому же только что спасла человека от гибели. «Ты уже забыл, Йосихико?» Назидательным тоном обратился Кагане к стонущему Йосихико. «Боги – нелогичные создания». «Какая нелогичность? Это просто каприз!» «Нельзя ли распоряжаться своей нелогичностью понятней?» Хосихима, не обращая внимания на вопли Йосихико, достала из его сумки молитвенник, а затем, подобно тому, как это сделала Акё, приставила палец к имени королевы драконов Аамитами. Йосихико удивленно посмотрел на это и обронил. «Но ведь я не заставил клуб гребли покинуть реку». Хоть Хосихима и заставила его исполнить каприз, ее заказ все еще не выполнен. Однако Хосихима вздохнула в ответ. «Это уже не важно. Даже если эти люди покинут реку, лучше мне не станет. Ты помог мне вновь осознать это». Хосихима убрала палец, оставивший поверх черных чернил ярко-красную отметку, похожую на ту, что нанесена на ее лоб. «Я сама согрешила тем, что полюбила человека. Сама наказала себя тем, что не смогла поведать ему об этом, но при этом я никогда не забуду дорогого Хидесата. Мне остается лишь жить дальше с болью от того, что я не смогла объяснить ему свои чувства». Кратко усмехнувшись над собой, Хосихима вернула молитвенник. Кагане сидел чуть поодаль и слушал, покачивая хвостом. «Но меня это устраивает. Куда больше я боюсь как раз того, что забуду его. Мне будет слишком тяжело расстаться с теми мягкими, нежными чувствами, что зародились во мне». Йосихико задумался о богине, что жила одна в этом крохотном святилище. Возможно, от одиночества ее ненадолго спасали лишь нежные воспоминания о том, кого она когда-то любила. «И к тому же, ты сам говорил», — продолжила Хосихима, поднимая взгляд на Йосихико. «Что любить кого-то — это счастье». Йосихико прищурился. Ему показалось, что образ Хосихимы ненадолго слился с тем, какой она была в свое время. Молодой и источающий красоту. «И раз так, мне остается лишь жить с этим счастьем». Возможно, ее глубокие, словно океан, глаза сейчас смотрят сквозь Йосихико и видят возлюбленного. «Слушай, я не слишком тщательно разобрался. Я не знаю, стоит ли об этом говорить, но...» Неуверенно перехватил инициативу Йосихико, принимая молитвенник. После победы над Тайроно Масакада, Фудзивара Хидесато скончался. В его истории много пробелов, но похоже, что потомков он оставил немало. И есть среди них и семья Юки. Когда Йосихико наткнулся на ту страницу в интернете, то так изумился, что тщательно изучил ее несколько раз. Однако, как мне известно, в эпоху Эда семья Юки, ведущая свой род от Хидесато, сменила фамилию, и я не могу сказать, можно ли считать Юки Гребца потомком Хидесато. Но мало ли, насколько стоит доверять историческим записям. Слова Йосихико оказались настолько неожиданными, что Хосихима слушала их, затаив дыхание. «Неужели тот юнец – потомок дорогого Хидесато?» Хосихима положила руку на грудь и забегала глазами. «Хотя пусть даже это не так, ясно. Так внуки Хидесато все еще могут жить в этом мире». Конечно, вряд ли мысли о Хидесато настолько овладеют ее сознанием, что сейчас, спустя тысячелетия после его гибели, она вдруг начнет выискивать его потомков. Но, возможно, один из них, пусть не похожий ни именем, ни внешностью, завтра пройдет по ее мосту. Возможно, в следующем месяце он проплывет по ее реке. Возможно, в следующем году посетит ее святилище. И эта кровь будет жить и в будущем. Поэтому, хоть я и не знаю, как это хорошо сказать, но тебе незачем забывать о Хидесато и стыдиться своей любви. Постепенная любовь Йосихико уходила в прошлое, растворяясь в повседневности. Конечно, когда он вспоминал былые дни, то думал, что ему следовало поступить по-другому. Но ни разу не жалел о том, что любил ее. «Возможно, если ты подумаешь о том, что среди тех людей, которые ходят по мосту, есть внуки Хидесато, тебе станет немного легче. Может быть, у бывшей девушки Йосихико уже есть новый любовник. Может, она скоро выйдет замуж и станет мамой. А ее ребенок затем влюбится в кого-нибудь еще. И правда. Ведь только богам дано право наблюдать за потомками любимых людей». Хосихима искренне улыбнулась. Кагане, слушавший их разговор, вдруг повел носом и посмотрел наверх. Плотные тучи начали расступаться, и сквозь них пробились первые солнечные лучи. «Йосихико, отныне я разрешаю тебе называть меня по имени», — вдруг добавила Хосихима уже после того, как Йосихико убрал молитвенник в сумку. «По имени? Но ведь я и без этого звал тебя Хосихима. Это лишь имя, которым люди наделили защитниц мостов». «А? Значит, ты имеешь в виду имя королевы драконов Аамитами?» «Тоже нет». Хосихима покачала головой. А затем смущенно отвела взгляд и сказала: «Мое имя Ахана. Так меня прозвали из-за отметины в виде лепестков на лбу. Ее кокетливый образ недостоин звания королевы драконов. Именно поэтому она не хотела, чтобы этим именем ее называл кто-то, кроме того самого человека. Но теперь... Ахана!» Йосихико распробовал имя и улыбнулся. «Какое замечательное имя!» Лучи осеннего солнца пробились сквозь облака и осенили землю. А Хана смущенно покраснела и улыбнулась. Ликбез. Заметки о богах. Часть третья. Кто такие Хасихимы? Когда-то Хасихимы считались просто божествами-защитницами мостов, но затем их, как и многих других богинь, начали считать страшно ревнивыми. По некоторым источникам, термином Хасихимы некогда описывали женщин, обезумевших от ревности. Пожалуй, самая известная из них – Хасихима Изудзи, при жизни превратившаяся в демона. Она убила всех, кого ревновала, не щадя ни родителей, ни возлюбленного. Проклятый ритуал, превративший ее в демона, стал основой Усино Кокумаэри. Храм Хасихимы, расположенный рядом с мостом Удзи, в свое время посвящался Сеори Цухимы, богине воды. Но сегодня и ее причисляют к Хасихимы. Мораль в том, что женщин лучше не злить, богини они или нет.